Глава 10. Пятница, 13 апреля 2001 года. Поезд АВЭ, Мадрид-Севилья. Даже этот поздний поезд АВЭ, прибывавший в Севилью уже после полуночи, был полон. Пока поезд мчался сквозь Кастильскую ночь, Фалькон смахнул с колен крошки бокадилло де корицо и посмотрел в окно сквозь прозрачное отражение пассажирки, сидевшей напротив. Мысли медленно кружились у него в мозгу, утомленном, но не находящим себе покоя после вторжения в частную жизнь семьи Хименес. Он ушел от Хосе Мануэля Хименеса в 3 часа дня, поинтересовавшись, не будет ли тот возражать против его визита к Марте в Сан-Хуан-де-Диус, в Сьемпусуэлосе, в 40 километрах к югу от Мадрида. Адвокат предупредил его, что эта встреча вряд ли будет продуктивной, однако согласился позвонить в лечебницу и договориться о посещении. Хименес оказался прав, но всего и он не предвидел. Марта упала. Фалькон нашел женщину в операционной, где ей накладывали на бровь швы. Ее мертвенная бледность вряд ли являлась следствием травмы. У нее были черные с проседью волосы, собранные в пучок. Темные ореолы вокруг глубоко посаженных глаз заходили на скулы большими фиолетовыми полукружьями. Конечно, это могли быть синяки от ушиба, но они производили впечатление чего-то постоянного. Санитар-марокканец сидел рядом с Мартой, держа ее за руку и что-то нашептывая на смеси испанского с арабским, в то время как молоденькая женщина-врач зашивала бровь, которая обильно кровоточила, пачкая больничную простыню. Пока длилась эта процедура, Марта сжимала в руке нечто, висевшее у нее на шее, на золотой цепочке. Фалькон предположил, что это крестик, но когда она в какой-то момент разжала руку, он увидел золотой медальон и маленький ключик. Марта сидела в кресле каталки. Фалькон шел рядом с санитаром, катившим кресло обратно в палату, где помещались еще 5 женщин. 4 молчали, а 5-я непрерывно что-то бормотала, как будто молясь, а на самом деле извергая поток непристойностей. Марокканец поставил на место каталку с Мартой, подошел к ругавшейся женщине, взял ее за руку и погладил по спине. Та затихла. «Она всегда начинает волноваться при виде крови», — объяснил он. Марокканца звали Ахмед. Он закончил психфак Касабланского университета. Его добродушие и открытость куда-то вдруг подевались, стоило Фалькону показать ему свое полицейское удостоверение. «Но что вы делаете здесь?» — спросил Ахмед. «Эти люди не выходят отсюда. Они едва способны на простейшие действия. Для них мир за воротами — все равно, что другая планета». Фалькон посмотрел на поседевшие волосы Марты, на белую нашлепку на ее брови, и его вдруг захлестнула печаль. Перед ним была реальная жертва истории Хименеса. «Она хоть немножко нас понимает?» — спросил он. «Трудно сказать», — ответил марокканец. «Если бы мы говорили о кошках, она, возможно, отреагировала бы. А если бы об Артуру?» На лице Ахмеда появилось выражение вежливой настороженности, которое Фалькон подметил в свое время у иммигрантов при полицейском допросе. Вежливость была нужна для того, чтобы не раздражать полицейского, а настороженность, чтобы противостоять назойливым вопросам. Может, это исходило в марокканской полиции, но разозлило Фалькона. «Ее отец убит», — тихо сказал он. Марта натужно кашлянула, потом еще раз, а потом ее вывернуло прямо на колени, так что рвотная масса потекла на пол. «Это шок от падения», — объяснил Ахмед и удалился. Фалькон присел на кровать. Его лицо оказалось на одном уровне с лицом Марты, волоски на ее подбородке были испачканы, она часто и тяжело дышала и не смотрела на него. Ее рука по-прежнему сжимала медальон. Вернулся Ахмед, везя на тележке свежую одежду и все необходимое для уборки. Он отгородил Марту ширмой, Фалькон уселся в другом конце комнаты и стал ждать. Под ее кроватью стоял маленький металлический сундучок, запертый на висячий замок. Ширма была отставлена, и взором представилась чистая переодетая Марта. Фалькон пошел за Ахмедом, который толкал перед собой тележку. «Вы никогда не говорили с ней об Артуру?» «Это не в моей компетенции. Я имею диплом, но он действителен лишь в моей стране, а здесь я санитар. Только доктор разговаривает с ней об Артуру». «Вы присутствовали при таком разговоре?» «Я не участвую в обходе, но бывает, что нахожусь в комнате». «Как Марта реагирует на это имя? Ахмед на автомате занимался уборкой. Она приходит в смятение, подносит пальцы ко рту и издает отчаянные звуки, вроде как о чем-то умоляет. Она произносит что-нибудь членораздельное. Нет, ничего. Но вы же проводите с ней больше времени. Может быть, вы понимаете ее лучше, чем врач? Она говорит, это не я. Я не виновата. Вам известно, кто такой Артуру? Я не видел ее историю болезни, и никто не счел нужным посвятить меня в это. Кто ее лечащий врач? Доктор Асусена Куэвас. Она в отпуске до следующей недели. А как насчет котенка? Не вы ли принесли котенка, после чего она... В палату не разрешается приносить кошек. У нее на шее висят медальон и ключик. Этот ключик, он случайно не от сундучка под ее кроватью? Вы не знаете, что она в нем держит? У этих людей почти ничего нет, старший инспектор. Если я вижу что-нибудь личное, то стараюсь не трогать. Ведь это единственное, что у них есть, кроме жизни. Просто поразительно, как долго можно просуществовать с подобной малостью. Таким вот оказался или прикинулся перед ним Ахмед, безупречно интеллигентным, рассудительным и заботливым, но каким-то узколобым человеком. Фалькон не мог вспомнить о нем без раздражения. Глядя в проносящуюся за окном Авы черноту, он попытался представить его себе, как только что представлял Хосе Мануэля Хименеса, чьи измученные черты прочно засели у него в памяти. Ему это не удалось, потому что Ахмед сделал то, к чему стремятся все эмигранты. Он усреднился, он размылся, он слился с тусклым серым окружением и растворился в современном испанском обществе. Поток этих мыслей оборвался, когда он обнаружил, что прозрачное отражение, сидевшее напротив женщины, отвечает на его взгляд. Ему это понравилось — смотреть в свое удовольствие, как будто просто любуешься мчащейся мимо ночью. В нем вспыхнуло желание. Его половая жизнь закончилась с уходом Инес. На заре их брака они занимались сексом, что называется, взахлеб. От одного только воспоминания его бросило в жар. Как-то раз они ужинали во внутреннем дворике, и вдруг Инес, вскочив из-за стола, оседлала его колени, принялась рвать с него брюки, пихать его руки себе под платье. Куда все это ушло? Каким образом брак так быстро все разрушил? К концу их семейной жизни она не разрешала ему смотреть, как одевается. «У тебя нет сердца, Хавьер Фалькон». Что же все-таки она имела в виду? Разве он смотрел порнографические фильмы? Разве трахал под них проституток? Разве отверг бы самый факт существования собственного ребенка? И все же рядом с Раулем Хименесом была красивая женщина. Консуэла, его утешение. Сидевшая напротив женщина больше не встречалась с ним взглядом в стекле. Он повернулся к ней. На ее лице читалась годливость, смешанная с жалостью, словно она поняла проблемы 45-летнего мужчины, которые ей 100 лет не нужны. Она нырнула в свою сумочку, словно хотела скрыться в ней целиком, хотя это был маленький редикюль от Балансьяги, где могли поместиться лишь губная помада, пара презервативов и немного мелочи. Фалькон снова отвернулся к окну. Где-то вдали мерцал крошечный огонек. И больше ничего, кроме непроглядной тьмы. Фалькон откинулся на спинку сиденья, измученный бесконечным наплывом мыслей не о расследовании, а о своем неудачном браке. Он всегда впадал в ступор, натыкаясь на стену произнесенных женой слов «Но тиене корасон, Хавьер Фалькон», подумать только, даже в рифму. Как он потом заключил, новые химические процессы, начавшиеся накануне у него в мозгу, породили свежую мысль, или, вернее, прояснили старую. Ему не удастся двигаться дальше, не удастся заигрывать с женщинами в вагоне поезда, пока он не докажет себе, что слова Инес были неправдой, что они неприменимы к нему. Это открытие сильно его поразило. Он даже ощутил выброс адреналина, что свидетельствовало бы об испуге, если бы он не сидел спокойненько в Аве, копаясь в собственной голове, где теплилось мерзкое подозрение, что она, возможно, права. Незаметно для себя Фалькон погрузился в сон. Человек в серебристом сверхскоростном пассажирском экспрессе, летевшем сквозь ночь к неизвестной цели. Ему снова снилось, что он рыба, в ужасе бьющая по воде хвостом от того, что внутри у нее что-то натягивается и рвется. Он проснулся, ударившись головой о сиденье. Вагон был пуст, поезд стоял на станции, толпы пассажиров валили мимо окна. Он приехал домой и, не поев, стал смотреть кино. Выключив телевизор, он рухнул в постель, голодный и издерганный. Он то засыпал, то просыпался, не желая ни снова видеть тот же сон, ни бодрствовать среди тревог окружающего его дом мира. 4 часа утра окончательно вернули Фалькона к абсолютно черной реальности, и он забеспокоился, как бы эти новые химические процессы не повредили, в конце концов, его рассудка. А между тем деревянные стропила в его огромном особняке тихонько постановали, как некоторые не слишком счастливые обитатели психиатрической лечебницы. Суббота, 14 апреля 2001 года. Фалькон встал в 6 утра совершенно не отдохнувшим. Нервы у него динькали, точь-в-точь, как ключи на кольце у тюремного надзирателя, и ему подумалось, что надо бы поискать ключ от мастерской отца. Он направился в кабинет к письменному столу и обнаружил, что один из выдвижных ящиков целиком заполнен ключами. Неужели в доме столько дверей? Он вытащил ящик и понес его к кованой железной двери, закрывавшей ту часть галереи, куда выходила мастерская отца. Перепробовав все ключи и убедившись, что ни один из них не годится, Фалькон пошел прочь, оставив ящик на полу среди разбросанных ключей. Он принял душ, оделся, вышел на улицу, купил газету и за чашечкой кафе «Соло» просмотрел извещение о смерти Рауля Хименеса, хоронили сегодня в 11 часов на кладбище Сан-Фернандо. Он поехал в управление, по пути проверив сообщения на автоответчике своего мобильника. Все они были от Рамиреса. Отдел по расследованию убийств в составе 6 человек присутствовал полностью, что редко случалось в субботу накануне Пасхи. Фалькон кратко проинформировал коллег о результатах совещания с Кальдероном и отправил Переса и Фернандеса на площадь Ферии перед Эдифисио дель Пресиденте, Баэно на прилегающей к дому улице, а Серано по адресам лабораторий и магазинов медицинских товаров, которые, возможно, продали неизвестному лицу хлороформ или не досчитались каких-нибудь инструментов. Эти 4 удалились, Рамирес остался стоять, прислонившись к подоконнику и скрестив руки на груди. «Есть еще какие-нибудь соображения, старший инспектор?» — спросил он. «Мы получили показания Марсиано Руиса». Рамирес кивнул в сторону стола и сказал, что ничего нового в них не содержится. Фалькон принялся читать показания только за тем, чтобы избавить себя от необходимости докладывать Рамиресу о поездке в Мадрид и о семейных страстях Хименесов. Вот если бы выявилась их прямая связь с убийством, а так Рамирес наверняка станет его подковыривать, а остальные будут смотреть на него как на чудика, начавшего расследование убийства с возвращения к инциденту 36-летней давности. «Вчера вечером я встречался с Элуисой Гомес», — сообщил Рамирес. «И вам удалось чего-то от нее добиться? Бесплатного минета, что ли? Черт с два!» «По-моему, было бы странно на это надеяться, после того, как вы обошлись с ней позавчера», — заметил Фалькон. «Она заговорила?» «Мне эта дура уже ничего не скажет. Она страсть как напугана». «А вроде у вас под конец так все заладилось», — сказал Фалькон. «Я даже думал, вы пригласите ее домой». «Наверное, мне следовало проявить больше терпения», — ответил Рамирес. «Но знаете, я на самом деле считал, что это она его впустила, и что хорошая словесная атака выбьет из нее признание». «Сегодня начнем с Муданса Стриана», — решительно заявил Фалькон, переходя к действиям. «Потом поедем на похороны Хименеса с видеокамерой и снимем присутствующих. Дальше найдем их всех в адресной книге и проведем опросы. Нам нужно воссоздать картину его жизни». «А что делать с Элуисой Гомес?» «Перес сможет еще раз доставить ее сюда ближе к вечеру. Пройдет около 2 суток с ее визита к Раулю Хименесу. Если она была сообщницей, то убийца за это время уже наверняка успеет связаться с нею и, возможно, приведет ее в чувство». «Или в полное бесчувствие», — добавил Рамирес. Рамирес взял видеокамеру, и они поехали в компанию Муданса Стриана, находившуюся на проспекте Санта-Сесилия. Там они изложили свою версию хозяину фирмы Игнасио Браво, который слушал, устремив на них неподвижный взгляд из-под набрякших век и безостановочно куря сигареты «Дукадос». «Во-первых, это невозможно», — начал он. «Мои рабочие...» «Они подписали показания», — перебил его смертельно скучавший Рамирес, передавая ему бумагу. Браво прочел документ, щелчками сбивая пепел в направлении миниатюрной шины, обрамляющей пепельницу. «Они будут уволены. — решительно заявил он. «Просветите нас относительно вашей договоренности с сеньором и сеньорой Хименес», — сказал Фалькон. «Начните с того, почему они захотели переехать именно на Страстной неделе. Ведь для ресторанов это наверняка самое горячее время. И самое недешевое для переезда. Наши тарифы удваиваются. Я и все это объяснил, старший инспектор. Но мы не могли принять заказ на ближайшую неделю, когда ее рестораны были закрыты, потому что у нас уже все было расписано, как и у всех остальных. Так что она согласилась платить без колебаний». «Когда вы впервые ознакомились с тем, что вам предстоит сделать?» «Я заезжал туда в начале прошлой недели, чтобы на месте посмотреть, как там и что, сколько крупных предметов мебели, сколько упаковочных ящиков потребуется, ну и все такое прочее. Я позвонил ей на следующий день, сказал, что там работы на 2 дня, и назначил цену». «На 2 дня?» — переспросил Рамирес. «И когда же вы начали?» «Во вторник». «Выходит, работа затянулась на 3 дня». Сеньор Хименес позвонил и попросил не трогать его кабинет до четверга. Я его предупредил, что тогда это обойдется еще дороже, и что мы могли бы уложиться с работой в срок, но он настаивал на своем. А с богатыми людьми я предпочитаю не спорить, лишь бы платили. Хуже них, — он оборвал себя на полуслове, перехватив взгляд полицейских. — Многие ли знали об изменении первоначальной договоренности? — спросил Фалькон. — Я понимаю, к чему вы клоните, — ответил Браво, беспокойно ерзая. — Ну, конечно же, все должны были знать. Из-за этого пришлось менять весь распорядок. Неужели вы думаете, что кто-то из моих грузчиков — убийца? — Для нас важно, — продолжил Фалькон, оставив догадку Браво без внимания, — только одно. Если наша версия верна, значит, убийца знал об изменениях в договоренности. Он знал, что сеньор Хименес собирался провести в старой квартире еще одну ночь, и притом в полном одиночестве. А узнать это он мог только от самого сеньора Хименеса или через вашу фирму. Когда вы оформили договор с сеньора Хименес? 4 апреля, в среду, — сказал Браво, полистав свой ежедневник. А когда сеньор Хименес перезвонил? 6 апреля, в пятницу. К этому времени бригада уже была назначена? Да, я прямо в среду и распорядился. Как у вас это делается? Я звоню секретарше, которая извещает прораба на автобазе, а тот, в свою очередь, вывешивает разнарядку на доске объявлений. Фалькон захотел поговорить с секретаршей. Браво вызвал ее в кабинет. Появилась маленькая, смуглая, нервная женщина, лет 55. Ее спросили, как она объяснялась с прорабом. Я сообщил ему, что произошли изменения, что сеньор Хименес просит не вывозить мебель из его кабинета до четверга, и что в детской надо оставить кроватку. — И что прораб? — Он открытым текстом сказал, для чего, по его мнению, будет нужна эта кроватка. — А как он потом действовал? — Он обвел красным карандашом исправление в разнарядке, вывешенное на доске объявлений, чтобы они сразу бросались в глаза, — отчеканила она, — и прикнопил рядом свои пояснения относительно кабинета и кроватки. — Он еще внес исправление в их индивидуальные наряды, — вставил Браво, — для верности. Ведь грузчики — народ не самый сметливый. Трое мужчин прошли вниз на автобазу и увидели доску объявлений, на которой была представлена вся информация по апрельским и майским заказам, включая незакрытый заказ Хименесов. Выполз прораб. Слова секретарши подтвердились. Этот человек явно привык начинать день с пары стаканов бренди. «Итак, здесь, на автобазе, все знали об изменении в графике работы Хименесов?» — задал вопрос Фалькон. — Двух мнений быть не может, — подтвердил прораб. — А какая здесь охрана? — продолжил расспрос Рамирес. — У нас тут нечего воровать, так что минимальное, — объяснил Браво. — Один человек, одна собака. — И днем? — Браво отрицательно покачал головой. — И камер слежения тоже нет? — В них нет необходимости. — Значит, можно просто зайти сюда через заднюю дверь с улицы, маэстро Ариетте? — Если возникнет такое желание, то да. — Комбинезоны не пропадали? — спросил Рамирес. — Ничего не пропадало, никаких заявлений не поступало. Комбинезоны были стандартные, с трафаретной надписью «Муданса с Триана» на спине. Подделать ее легче легкого. — Сюда не заглядывал кто-нибудь посторонний? — задал еще один вопрос Рамирес. — Никто, кроме ищущих работу. — И много их, этих ищущих? — Ну, заходят 2-3 человека в неделю, и я им говорю одно и то же, мы не набираем людей с улицы. — А как в последние 2 недели? В последние их было побольше. Все хотят подзаработать на Пасху и Ферию. Ну, сколько? Человек 20? Да нет, пожалуй, 10. Так они выглядели. По счастью, все были маленькие и толстые, а то я бы вспотел, вспоминаючи. — Слушайте, шутник, — заговорил Рамирес, выставив вперед палец, — кто-то проник сюда, вынюхал что-то насчет вашей работы в Эдифисио дель Пресиденте и воспользовался этим, чтобы забраться в квартиру и замучить старика до смерти. — Так что уж поднатужьтесь. — Вы не говорили, что его замучили, — произнес Браво. — Убей бог. — Все равно не вспомню, — буркнул прораб. — Ну, может, это были иммигранты, — подсказал Рамирес. — Ну, частично, наверное. — Возможно, марокканцы, которые работают за гроши. — Мы не набираем, — начал было Браво. — Да мы это уже слышали, — оборвал его Рамирес, — и я вам не верю. Так что запоминайте, если хотите жить спокойно, без визитов иммиграционной службы, то пошевелите мозгами и припомните, кто побывал здесь с прошлой пятницы. И не видели ли вы кого-то, кто проявлял особый интерес к вашей доске объявлений? Дело в том, — подхватил Фалькон, кивая в сторону прораба, — что вы пока единственный из опрошенных нами людей, кто, вероятно, видел убийцу и разговаривал с ним. — И знаете, убийца тоже может об этом подумать, — закончил Рамирес. — Всего доброго.